5. Ты посоветовалась с доктором Гуа насчет своей мигрени и бессонницы? Спрашивала мама. Нет, отвечала я, не отрываясь от экрана компьютера. Я искала в Гугле какие-нибудь контакты Хьюга Балкарроса, что оказалось чертовски неблагодарной задачей. Все, что мне удалось найти, контакты его издательства Хаунслоу, которая начала свою деятельность в 1990-х. В конце концов, я решила позвонить своей бывшей коллеге, которая сейчас писала шутливые статейки о знаменитостях для субботнего выпуска «Торонто Стар», и попросить ее пустить в ход свои связи. В результате в моем распоряжении оказался телефонный номер, который дал мне возможность взять у Балкарроса интервью, помещенное в первой главе. Но у меня не было ни малейшего желания обсуждать все это с мамой, которая, образно выражаясь, уже вышла на тропу войны. «Господи боже, Луис! Ты же была в клинике. Почему ты не обсудила с доктором свои проблемы? Потому что сейчас меня больше всего волнует, что творится с моими глазами», — со вздохом ответила я. «Профессия у меня такая, что без глаз никуда. К тому же ты прекрасно знаешь сама». Доктор не любит, когда на него вываливают целый ворох проблем. Услышав это, мама наверняка передернула плечами, словно отгоняя назойливую руку. «Глупости. Мне плевать, что он любит, что нет. Это его работа, и он должен ее выполнять. Или пусть катится к чертям. Тебе надо заботиться о Кларке, а если ты будешь спать по 5 часов в день или меньше, тебя надолго не хватит. Твои проблемы со здоровьем нужно решить». «Я это прекрасно знаю». «Правда?» «Конечно, мама. Ради бога, не надо на меня наезжать. Неужели ты думаешь, мне нравится постоянно чувствовать себя усталой? Но, к сожалению, выключателя, который мог бы отключить мой мозг на 8 часов, не существует». «Луис, ты так себя ведешь. С тобой невозможно разговаривать». «Ты мне уже об этом говорила». Буркнула я и повесила трубку, мысленно добавила. «Говорила столько раз, что я уже сбилась со счета. Причем ты обожаешь действовать мне на нервы именно тогда, когда я...» Слово «работаю» неожиданно показалось мне до крайности неуместным. Можно ли назвать работой то, за что никто пока не собирается платить? Мы с мамой постоянно ломаем копья по этому поводу, что, в общем, достаточно странно, учитывая, что она стала фрилансером еще до моего рождения. Но актерская игра была и остается видом искусства. У актеров всегда непонятный рабочий день. Они рассматривают свою карьеру как бесконечную игру, надеясь, что все затраченные ими усилия окупятся сторицей. Журналистика — совсем другое дело. И кинокритика, хотя сейчас на самом деле это тоже искусство. Тому, чем я занималась, можно было придать вид заявки на грант. Тут необходимо тщательно изучить вопрос, прежде чем найдешь наиболее убедительный способ доказать, что тебе нужны деньги. Первым человеком, к которому мне необходимо было обратиться, был, разумеется, Ян Маттеус. И я не хотела идти к нему с пустыми руками. Напротив, я собиралась вооружиться до зубов. Стволы моих пистолетов блестели, убеждения были незыблемы. Пока я могу, я буду продолжать исследование. И это представлялось мне куда более важным, чем избавление от бессонницы, особенно если учесть, что за многие годы я успела к ней привыкнуть. «Не забывай, у тебя есть ребенок. Не приминула бы сказать «мама», будь я настолько глупа, чтобы высказать ей эти соображения. Разве можно быть такой невероятной эгоисткой? Разве можно столь безответственно относиться к своему здоровью, своему времени, своей жизни? Как ты можешь это оправдать?» «Ну, если рассуждать в таких терминах, думаю, я не могла, вот и не делала этого». Давным-давно я поняла, то, что представляется мне важным, другим людям кажется ерундой. Они убеждены, что об удовлетворении собственных желаний и потребностей я должна думать в самую последнюю очередь. В конце концов, она сама так жила, когда растила меня, и теперь она вправе требовать, чтобы и я посвятила свою жизнь кому-то другому, то есть Кларку. И это просто называется быть мамой. Для того, чтобы понять природу моих отношений с мамой, необходимо знать, что в течение долгого времени мы были друг для друга всем. Ничего другого в этом мире у каждой из нас в буквальном смысле не было. С моим отцом, Гарретом Кернсом, мама познакомилась в театральной школе. Ей было тогда 17. Ему — 7 годами больше. В Канаду он приехал из Австралии, чтобы избежать призыва, справедливо полагая, что Канада чертовски далеко от Вьетнама. Когда маме было 22, она вышла за него замуж. Через 2 года появилась на свет я. Еще через 7 лет родители развелись, причем по маминой инициативе. «В нашем браке не было абсолютно ничего хорошего, кроме тебя», — любила повторять она прежде, в периоды, когда пристрастие к алкоголю одерживало над ней верх. В такие дни она могла прикончить 6 банок пива за один присест и при этом требовала, чтобы я сидела рядом и вела с ней бесконечные разговоры. Потом они полностью улетучивались из ее памяти. Естественно, я соглашалась с приведенным выше утверждением. Если бы мои родители не встретились, я никогда не появилась бы на свет. Точно так же, как Кларк не появился бы на свет, не повстречая я Саймона. Несмотря на бесчисленные проблемы, которые повлек за собой наш приход в мир, я все-таки рада, что вышла именно так, а не иначе. Иногда мама требовала, чтобы я ей спела какую-нибудь мурню, вроде «I'm dancing as fast as I can» Джуси Ньютон или кавер Линды Ронстадт на «You can lose your eyes» Джеймса Тейлора. Я пела, мы сжимали друг друга в объятиях и заливались слезами, но это ровным счетом ничего не значило. От того, что я делала или не делала, ситуация не менялась до тех пор, пока мама сама не захотела ее изменить. Этот период ее жизни длился ровно столько, сколько было нужно. На ее решение завязать оказал некоторое воздействие сам факт моего существования, но не мои конкретные действия. Впоследствии, в период моего легкого флирта с различными зависимостями, произошло в точности то же самое. Оглядываясь назад, понимаю, что самый ценный совет по поводу того, как следует относиться к проблемам других людей, я нашла в одной из книг, которые мама читала, находясь в стадии выздоровления. Это была брошюрка по самопомощи под названием «Если встретишь Будду, убей его». Там утверждалось, что мы не в состоянии изменить хоть что-нибудь в жизни другого человека, несмотря на всю любовь к нему. Спасти себя он может только сам, а все, что остается нам — быть рядом и оказывать ему эмоциональную поддержку. Впрочем, возможно, я несу ерунду, как всегда. Так или иначе, разобраться в чужих эмоциях мне всегда было сложнее, чем в своих. А учитывая, насколько, черт возьми, для меня сложно это, даже в моменты проблесков, все это довольно грустно. После того, как я съездила к Балкарасу и поговорила с ним, настал черед Яна Маттеуса. Мне необходимо было выслушать его версию забавной истории, которую поведал мне в Роб Барни. Как и старик Хьюга, Ян согласился встретиться со мной неожиданно легко, и это не могло не радовать. Что было особенно приятно. Встречу он назначил на 10 часов утра, то есть на время, когда Кларк был в школе. Это давало мне возможность расспрашивать Маттеуса до тех пор, пока он будет готов сотрудничать. Национальный киноархив, расположенный в неприметном офисном здании в 2 кварталах от Йонг-стрит, как раз там, где улица Колледж перетекает в улицу Карлтон, представляет собой настоящий кладезь для исследователей. Нетрудно догадаться, что большинство жителей Торонто не имеют понятия о его существовании. Архив был основан в 1995 году. До некоторой степени его основание стало реакцией на действия тогдашнего премьера Онтарио Майка Харриса, который в 1993-м фактически уничтожил бюджет корпорации развития кино. Согласно осуществляемой им «революции здравого смысла», производство канадских фильмов являлось ненужной роскошью, и тратить на нее деньги в период экономического спада было вопиющим безрассудством. Справедливости ради надо упомянуть, что он также сократил количество денег, выделяемое на проект Ontario Film Investment, программу, имеющую налоговые льготы, тем самым сведя на нет стремительно растущую прибыль. С той поры правительство менялось несколько раз, но Национальный киноархив устоял благодаря спасительному кокону частных денег, который надежно защищает его от всех финансовых бурь. Он весьма успешно предлагает себя частным инвесторам в качестве объекта вложений, позволяющих создать определенную репутацию и получить налоговые льготы. Меня всегда удивляет, что никому до сих пор не пришло в голову потратить крохотную талику этих денег на вывеску, которая подсказала бы посетителям, в какую дверь им толкаться. Предполагается, что люди должны каким-то образом, возможно, из космоса, получить информацию о том, что им следует пересечь холл и подняться на один пролет лестницы, расположенной за лифтами. Тогда они окажутся у стеклянных дверей, по обеим сторонам которых стоят шкафы, набитые культовым реквизитом канадского кинематографа. Справа точно такая же маска, как в фильме Джулиана Роффмана «Маска» 1961, первого канадского 3D-фильма. Слева — католический дозатор масла из фильма Харви Харта «Пикс» 1973. С Кристофером Пламмером и Карен Блэк в главных ролях. Все это похоже на загадку из книги Джоан Роулинг. Если ты будешь спрашивать, ты никогда не узнаешь. Если ты уже знаешь, тебе не нужно спрашивать. К счастью, я относилась к числу тех, кто уже знает. Поднявшись, я увидела Криса Колби, который, как всегда, восседал за стойкой регистрации. «Ян в своем офисе», — сообщил он. «Будешь кофе?» «Спасибо, но у меня уже есть». Я приподняла картонный стаканчик, который держала в руках. «Ага, давай, лишай меня возможности почувствовать, что я приношу пользу». В ответ я наставила на него указательный палец, точно пистолет, и пробурчала. «Говорят, мальчик мой, мужские слезы самые сладкие». Он лишь фыркнул и тоже выстрелил в меня из пальца. Зная репутацию Матеуса, никак не ожидаешь, что он окажется низкорослым, но широкоплечим очкариком с сидеющей козлиной бородкой. Однако он именно таков. И, по моему мнению, здорово походит на гнома Гимли. «Кто бы мог подумать?» — возопил он, сжимая меня в коротком, но искреннем объятии. «Луис Кернс, собственной персоной. Мы не виделись целую вечность, верно? Читал твои статейки. По-моему, Лип очень проиграл после твоего ухода. Очень проиграл. Может, они переименовались в Центриста именно потому, что слишком без меня страдали?» — улыбнулась я. «Нет, я бы это считал классическим случаем противостояния сети и мертвых деревьев. Но если мы собираемся говорить по делу, давай выберем более интересный предмет. Насколько я понимаю, ты хочешь узнать побольше о нашей находке, о фильмах на чудной пленке, покрытой нитратом серебра». Когда я брала у Роба Барни интервью по поводу его нового детища, безымянных 13, он обронил несколько намеков. Звучали весьма интригующе. О, уверен, он из кожи вон лез, чтобы слова его звучали именно так, учитывая, сколько интриги он нагнал, пытаясь привлечь всеобщее внимание к району Северного озера. «Тем лучше для тебя, верно? В отношении чистой выгоды? Именно так. Когда дело идет о том, чтобы всучить людям то, что, как им кажется, они хотят, Вроб проявляет непревзойденное мастерство. Правда, мастерство это становится еще более изощренным, когда ему нужно получить то, что хочет он. Тут он не знает себе равных». Я опустилась на стул, включила диктофон, вытащила блокнот и ручку. «Итак», — начала я, и он эхом повторил это слово за мной. «Ты полагаешь, он с самого начала собирался скопировать материал, который вы обнаружили?» «Честно? Сложно сказать. Одно могу сказать точно. Я с самого начала догадывался, что у него есть какие-то скрытые планы. С того самого момента, как он заявил, что у нас есть возможность отыскать тайники студии Джейпери. Вроб проявляет доброту только тогда, когда ему это выгодно. Это я знаю точно. Сам не понимаю, почему я утратил бдительность. Тревожная сирена завыла у меня в мозгу, а я почему-то делал вид, что не слышу. В результате он меня обошел. Насколько я понимаю, ты их видела, эти кадры. Надо сказать, они производят сильное впечатление. Кто ж отрицает, что у Вроба есть глаз и чутье? Представь себе, никогда прежде я пальцем не прикасался к пленке, покрытой нитратом серебра. Просто-напросто боялся, зная, на какие фокусы она способна. Но Вроб, несомненно, умеет работать с подобным материалом. По части оцифровки он мастер. По словам Матеуса, до того времени, как его поймали с поличным и уволили, Вроб успел каталогизировать 9 полнометражных, короткометражных и одночастных фильмов снятых, скорее всего, одним режиссером. На прощание он, разумеется, устроил сцену и перестал отвечать на мои звонки, сообщил Матеус. Нам пришлось разбирать его заметки. Адова работа, если учесть, что пишет он, как курица лапой. В жизни не встречал почерка кошмарнее. Врачи, конечно, не в счет. Он работал со всеми четырьмя хранилищами? Главным образом с последним. Я думал, он тебе об этом рассказал. Нет, он ничего не говорил конкретно. Вот значит как. Матеус замешкался, словно в нерешительности. Казалось, ему нужно сделать над собой усилие, чтобы произнести следующие слова. Да, занятная вышла история, особенно для меня. Это я уже слышала, подумалось мне, но я предпочла держать язык за зубами, ожидая, когда мой собеседник приступит к объяснениям, и, в конце концов, слегка сбивчиво он это сделал. Согласно версии Матеуса, скупив весь небольшой запас старых фильмов, которым располагал краеведческий музей в Кваре Аржент, он сел в машину, чтобы вернуться в Овердир. Кстати, остановился он в старом доме, принадлежавшем семье в Робо-Барни. Непонятно, как он сбился с пути и заблудился в густых лесах, покрывающих ту часть побережья Северного озера, которую местные жители называют Даурвельским берегом. Не знаю, известно ли тебе что-нибудь об этих краях. Практически ничего. Я тоже прежде даже не слыхал о них. Выяснилось, это нечто вроде мифической мертвой зоны. Телефоны отключаются, навигаторы не работают. Машины останавливаются без всяких на то видимых причин. По крайней мере, моя остановилась. Матеус предполагал, что это произошло около 10 часов вечера. Впрочем, часов у него не было, а телефон, беспомощно помигав несколько мгновений, отключился. Солнце зашло. Последние багровые полосы догорали на горизонте. Сгущалась полная темнота, возможная только в лесу. Вокруг стрекотали кузнечики и цикады. В воздухе стояла причудливая какофония, в которой смешивались жужжание, хруст и какие-то странные звуки, по всей видимости, производимые обитающими в зарослях животными. Пошарив в бардачке, Матеус выяснил, что у него нет даже фонаря. Когда я, наконец, добрался до Овердира, мне сказали, что, будь я уроженцем здешних мест, я бы знал, что нужно делать в подобной ситуации. Нужно забиться в машину, плотно запереть все дверцы, опустить окна и ждать наступления утра. Но я, городской житель, повел себя совсем по-другому. Я хотел взять ситуацию под контроль. Итак, Матеус прошелся по дороге, отойдя от машины шагов на 30. Никакой пользы это, естественно, не принесло. Он уже собирался вернуться в машину, как вдруг ему показалось, что слева от него в лесу мелькнул свет. Слабый, но вполне различимый. Да, какой-то крохотный светящийся шарик мелькал между деревьями, то разгораясь, то потухая. Было совершенно не похоже, что этот свет как-то связан с людьми. Но кто еще мог его зажечь? Наверное, это охотники, решил я. Или припозднившийся путешественник, которому приспичило выскочить из машины по нужде. В общем, я принял решение. Теперь понимаю, что совершенно идиотское — идти на свет. Подобно легкомысленной красной шапочке, Матеус свернул с проторенной тропы. В его случае это была дорога, и углубился в заросли. При этом он орал во всю глотку, сообщая, что заблудился, и взывая о помощи. Свет мелькал совсем близко, и Матеус устремился к нему. Шел он быстро, однако расстояние между ним и светящимся шариком не уменьшалось. Вскоре он понял, что совершенно не представляет, где остались дорога и машина. Со всех сторон его окружали колючие кусты и уродливые искривленные деревья. Болотистая почва под ногами подозрительно хлюпала. Одна из тропинок, по которой он двинулся, буквально утонула в грязи. Другую преградило толстенное поваленное дерево. Влажный ночной воздух становился все холоднее. В конце концов, я оказался на краю какого-то болота. Поблизости от Северного озера множество болот, и это очень опасные места. Увязнуть в холодной жиже мне вовсе не хотелось, и я решил, что самое разумное — не двигаться. Прижался к стволу дерева и замер, едва не превратившись в ледышку. Светящийся шар исчез. Не знаю, как долго я просидел под деревом. Кажется, я заснул несколько раз. Наконец, часов в 5 или 6 утра небо начало светлеть, и темнота вокруг развеиваться. Когда стало совсем светло, я понял, что просидел всю ночь на краю знаменитой адской ямы, расщелины в известняке, которая внезапно разверзается перед глазами. Как правило, они ужасно глубокие. Сделай я еще шаг, я бы сейчас с тобой не разговаривал. Дерево, к стволу которого притулился Матеус, росло на самом краю адской ямы. Корни его уходили вглубь расщелины. Вид у него был заморенный, сообщил Матеус. Я, конечно, не биолог, но это дерево явно чем-то болело. В стволе огромное гнилое дупло. Встав на ноги, я заметил, что в дупле что-то тускло поблескивает. Железо, догадался я. Старое, ржавое железо. Очень старое. Он сделал паузу и взглянул на меня, словно предлагая вмешаться и высказать свои предположения. Некоторые рассказчики питают пристрастие к этому приему. Не случайно говорят, подобное притягивается подобным. И Матеус, и Вроб Барни обожали драму. Впрочем, я тоже, так что я молча ждала продолжения. «Даже сейчас не могу сказать, зачем я это сделал», — наконец заговорил он. «Так или иначе, я сунул руку в дупло и коснулся того, что там лежало. На ощупь оно оказалось мягким, как древесный гриб, влажным, склизким. Но потом я нащупал край какого-то твердого предмета, ухватился за него и вытащил. Это был железный контейнер с пленкой, покрытой нитратом серебра. К тому времени окончательно рассвело, и Матеус увидел тропу, ведущую к шоссе. Следуя подсказкам своей интуиции, он пошарил в дупле еще и извлек наружу 5 катушек пленки. Завернув свою добычу в плащ, Ян соорудил нечто вроде рюкзака и двинулся в обратный путь. Ему пришлось продираться сквозь колючие заросли, перелезать через поваленные деревья и разводить руками ветви, норовившие хлестнуть его по лицу. Ядовитые ягоды, опавшие ночью с кустов, хрустели у него под ногами. Наконец он увидел дорогу и свою машину на ней. Упав на сиденье, Матеус включил зажигание, и мотор заурчал. Телефон тоже ожил, так что ему даже не пришлось звонить в ССА. Он просто вернулся в Овердер, позвонил в Робу и сообщил, что у него есть потрясающая новость. Creative Artists Agency, LLC — одно из крупнейших агентств для работников шоу-бизнеса и спортсменов. «А что это было в итоге?» — спросила я. «Предполагаю, вы сходили потом в автосервис?» Он кивнул, потом пожал плечами. «Понятия не имею. Что-то про то, что это просто иногда случается. Берег нас не любит. Такой диагноз выдал механик. Машины из железа. Не нравится им это». «Что бы это, черт возьми, не значило?» «Из железа?» «Поймала. Это был Prius. Сталь от начала до конца. Метафорическое железо». Открыв контейнеры, Матеус обнаружил там пресловутый 4-й тайник. 5 катушек пленки, покрытые нитратом серебра. Как утверждал Вроб, если только ему можно верить, эти фильмы были весьма похожи на фильмы из музея Кварри Аржент. Совпадало многое. Содержание, метод съемки, то, что Вроб называет режиссерский почерк. По сути, там использовались одинаковые карточки с титрами, которые, похоже, были написаны от руки. Все музейные пленки имели клеймо «Джейпери», словно это были копии, сделанные на этой студии и разосланные по всей стране. Подобное предположение не лишено смысла, учитывая, что в прежние времена старые фильмы по праздникам показывали бесплатно. Закончилось это только в 1960-х, когда кто-то сообразил, что подобные сеансы, учитывая способность пленки вспыхивать при нагревании, далеко не безопасны. На фильмах, которые я нашел в лесу, логотипы отсутствовали. Оригиналы, не копии. Я понимаю, почему студия Джейпери отказалась от них. Они, мягко говоря, очень странные, не блокбастеры. Вот как? Матеус впал в некоторое замешательство. «Думаю, будет лучше тебе показать», — сказал он, наконец. «Наверное, сейчас вы думаете, какое удивительное количество совпадений». «Согласна, так оно и есть. Но история, как и археология, существует только благодаря совпадениям. Иногда все, что требуется для начала, оказаться в нужном месте по совершенно неважной и пустой причине. И вот вы обнаруживаете, что нашли совершенно не то, что искали. Однако ценность от этого не уменьшается». Не следует также сбрасывать со счетов теорию параллельного развития. Эта теория объясняет, каким образом Эдисон и Тесла сделали свои открытия в области электрического тока практически одновременно. Объясняет, каким образом Эдвард Мейбридж и Этьен Жильмаре, пытаясь уловить и воссоздать движение в ряде последовательных фотографий, не зная об экспериментах друг друга, действовали сходными методами и достигли сходных результатов. Причем один из них работал в Британской Колумбии, а другой — во Франции. Следуя теории параллельного развития, понимаешь, что только благодаря своему загадочному и до сих пор не раскрытому исчезновению из движущегося поезда, как это ни безумно, Луи Эмме Агюстен Ле Пренс не изобрел кинокамеру за 5 лет до того, как это сделали братья Люмьер. Множество разных людей работало в разных местах, и все они были одержимы одной великой идеей. Все они, каждый своим собственным способом, пытались использовать отблеск светового луча на стене для того, чтобы распахнуть окно в иной мир. Разве не поразительно, что два парня, которым впервые удалось заставить картинку двигаться, носили фамилию, которая означает «свет»? Неужели это тоже просто совпадение? Больше походит на синхронность. Впрочем, когда этих совпадений или синхронности так много, любой разговор неизбежно превращается в разговор о магии. Для того, чтобы просмотреть несколько любительских немых фильмов, много времени не понадобилось, учитывая, что «Революционное путешествие на Луну» Жоржа Мельеса, первый научно-фантастический фильм в мире, длилось всего 14 минут. Все фильмы, которые Маттеус обнаружил в дупле, длились меньше 20 минут. Явно предполагалось, что это либо вторые части для чего-то, что они сопровождали, либо они просто исполняли какие-то неясные цели таинственного режиссера или продюсера. Какие цели преследовал их таинственный автор, осталось неясным. Все они представляли собой слегка разнящиеся версии одного и того же чертовски знакомого сюжета, причем каждая новая версия отличалась все большей претенциозностью и меньшей повествовательностью. Иными словами, степень экспериментальности явственно возрастала от фильма к фильму. Во всех фильмах присутствовали поле, призрак, оружие. Полдень, появление привидения, игнорируемое предостережение, за которым следует жестокое наказание, о неотвратимости которого свидетельствовали мимика, жесты и игра теней. Всякий раз наказание было вынесено за пределы экрана, и мы могли наблюдать лишь за ужасающей реакцией на него. Короче, это была госпожа Полудня в разных вариантах. Вроб, судя по всему, настриг кадров из самого первого фильма. Именно там встречались расшитые осколками зеркала вуаль, нарисованные от руки задник, настоящие снопы и дети в средневековых масках. Во втором фильме лицо женщины, закутанной в покрывало, закрывала маска из папье-маше. Жуткая маска со стилизованными чертами, напоминающими иероглифы. В третьем фильме та же самая маска была усеяна осколками зеркала, отражавшими свет и превращающими лицо призрака в сверкающее пятно. В четвертом фильме только роль самой госпожи Полудня исполнял человек, а все прочие персонажи были представлены куклами. Причем куклы эти самым причудливым способом соединяли различные традиции. Конечности их приводились в движение прикрепленными снизу палками, как в балийском театре теней. К головам были привязаны веревочки, как у марионеток. В завершающем фильме присутствовала покадровая анимация. Он представлял собой сочетание рисунков, выполненных тушью на стекле, которые появлялись после каждого щелчка затвора и силуэтной анимации, напоминающие легендарный мультфильм «Лотте Рейтинге. Приключения принца Ахмеда». Только, конечно, выполненный с меньшим изяществом. Для того, чтобы собрать это все воедино, несомненно, понадобилась пропасть времени и усилий. Поэтому мысль о том, что автор миссис Уиткомп счел конечный результат настолько плачевным, что решил от него избавиться, вызвала у меня легкий приступ дурноты. Оружие, которое держала в руках закутанная в покрывало фигура, в каждом фильме было разным. Меч, серп, коса и что-то крючковатое, напоминающее пику или знаменитый кустовой резак Боба Торнтона. Имеется в виду фильм «Отточенное лезвие». Оригинальное название Слинг Блейд. Билли Боба Торнтона, для которого он также написал сценарий и исполнил главную роль. Резак для рубки кустов. На английском «Слинг Блейд» — орудие убийства, давшее фильму название. В анимационной версии оружие превратилось в световой луч, яркий и острый, как бритва. Он появлялся из длинного рукава закутанной фигуры, заменяя ей руку. Пять пальцев сливались, создавая смертоносный инструмент, возможно, обжигающий при контакте. Казалось, в этом кадре автор на 30 лет предвосхитил Махо Сёдзи. Поджанр японской манги в переводе означает «девушка-волшебница». Главным персонажем в этих историях выступает молодая девушка, обладающая магическими способностями и сражающаяся со злом. К этому жанру относится, например, знаменитый сериал «Сейлор Мун». «Зачем кому-то понадобилось все это уничтожать?» — невольно вырвалось у меня. «Хороший вопрос», — рассмеялся Матеус. «Могу предположить лишь одно. Несмотря на убойные впечатления, которые эти фильмы производят на нас, они не понравились своему создателю. Наверное, не отвечали тем целям, которые он перед собой ставил. Человек, который это создал, находился в процессе творческого поиска, который не собирался прекращать. Думаю, здесь ты со мной согласишься». «О, разумеется. Но сама знаешь, в разные периоды жизни люди ведут себя по-разному. Иногда они выходят из зоны комфорта, чтобы немного поиграть с острыми ощущениями. Потом им это надоедает. Они возвращаются обратно и начинают все сначала. Автор этих фильмов, возможно, профессиональный художник. Задники и занавес явно расписаны вручную, и анимация выполнена в том же стиле. Но, несомненно, он не был известен, иначе я бы слышал о нем хоть что-нибудь. Скорее всего, талантливый любитель». «И у тебя нет никаких предположений относительно того, кто это мог быть?» «Я уже сказал. Вроб утверждает, что фильмы из «Адской ямы» во многом похожи на те, что я купил в музее Кварри Аржент. Я склонен с ним согласиться. Но даже если в архивах музея существовали документы, проливающие свет на то, кто подарил эти фильмы, они безвозвратно утрачены. Как сообщила заведующая архивом, он пережил пожар и два наводнения, уничтожившие добрую половину документов». «Скверно», — вздохнула я и потянулась к сумке. «Кстати, я тоже хочу тебе кое-что показать». На губах Матеуса мелькнула ироническая улыбка. «И как я сразу не догадался, что ты явилась сюда вовсе не для того, чтобы просто повидаться со мной?» — спросил он воздух. Я вытащила из сумки потрёпанную книжку «Найди свой голос», заложенную там, где начиналась «Госпожа полудня». Матеус погрузился в чтение. Я молча ждала. «Очень любопытно», — произнес он наконец, поднимая на меня глаза. «Вы с Фробом явно мыслите в одном направлении». «Каком именно?» Он извлек из ящика стола наполовину исписанный блокнот, потертая кожаная обложка которого была оклеена вырезками из газет и журналов, какими-то странными словами и фразами, вклинившимися между чудовищами в стиле Кроненберга, составленными из фотографий животных и птиц. Почерк Вроба, густо покрывавший страницы, действительно был ужасен. Матеус, пролистав блокнот, продемонстрировал мне страницу, на которой Вроб, судя по всему, составил список потенциальных авторов загадочных фильмов, обнаруженных в дупле. Прищурившись, я разобрала в середине списка несколько раз подчеркнутое имя. М. Неразборчиво. А. М. Уитк. И. Н. К. Вроб как-то сообщил мне, что страдает синдромом неконтролируемого гипографического порноцентризма. Усмехнулся Матеус, заметив, как я пялюсь на фамилию. Когда он пишет от руки, это сразу видно. Думаю, он перепрограммировал проверку орфографии в своей электронной почте, что, может быть, небезопасно для работы. «Боже, как же это тупо!» «Во всех смыслах», — буркнул Матеус, по-прежнему листавший «Найди свой голос». «Хотя кандидатура миссис Уиткомп не так уж плоха», — добавил он, слегка вскинув бровь. «Вряд ли Вроб имел в виду мистера. Артур известен в основном не как творец, а как покровитель искусств. Другое дело его супруга. В музее есть целый зал ее картин. Хотя, признаюсь, я не слишком внимательно их разглядывал. Но когда я искал в сети упоминания о ней, обнаружил интересную мелочь. Картину Густава Кнауфа. Это художник-декадент, один из самых талантливых последователей Аделона Редона». 1909 году он устроил в Брюгге акт самосожжения, который, естественно, закончился его смертью. За год до этого супруги Уиткомб, совершая свадебное путешествие, встретились с ним в кафе «Брюмер», его любимом местечке, и выразили ему свое восхищение. «Если хочешь, пришлю тебе ссылку». Известно, что у нее была камера, и она снимала фильмы. «Документальную хронику спиритических сеансов», — пожал плечами Матеус. «Нет никаких доказательств, что она снимала столь изощренное кино». «Хорошо. Но что насчет перекличек с легендой о госпоже Полудня?» Матеус вздохнул и закрыл книгу, заложив ее пальцем. «Послушай, Луис, мне бы хотелось, чтобы все было так просто. Мы говорим с тобой о заре кинематографии в Северной Америке. По идее, в ту пору снимать фильмы мог каждый. И делал это, если мог позволить себе приобрести оборудование и пленку. И да, я больше склонен думать, что фильмы из «Адской ямы» сняты любителем, таким как Айрис Уиткомб. Вероятность того, что их снимал профессионал, заключивший контракт со студией вроде Джейпери, крайне мала, хотя ее тоже нельзя сбрасывать со счетов. У Хьюго Балкареса есть своя теория относительно исчезновения миссис Уиткомб, и эта теория напрямую связана с ее кинематографическими экспериментами. Что она на портативном проекторе смотрела в поезде фильм, снятый на нитратной пленке и сгорела дотла? Не смеши меня. Я улыбнулась, словно в знак согласия, и продолжала гнуть свою линию, не обращая внимания на раздражение, вспыхнувшее во взгляде Матеуса. Такое совпадение нельзя сбрасывать со счетов. Конечно, можно привести примеры, когда оно оказывалось делом случая, но таких случаев крайне мало, особенно в кино. Он снова вздохнул. «Не хочу ни на чем настаивать, но если эти фильмы снимала Айрис Уиткомб на сюжет венской сказки, причем ее собственной версии, то она должна предшествовать появлению фильмов. Согласна?» «Согласна». «Тогда посмотри на авторские права, на информацию о предыдущих публикациях». Он передал мне книгу, придерживая нужную страницу двумя пальцами. Вот она, прямо под его ногтем. «Дочь королевы змей. Венские легенды и фольклор». Опубликована в 1925 году. Именно в этом году миссис Уиткомб была, наконец, официально объявлена умершей. Шок. Шок разочарования от самого открытия и от того, что я сама его спровоцировала, был столь сильным, что я на несколько мгновений буквально лишилась дара речи. «Все равно мне хотелось бы увидеть те, другие фильмы», в конце концов сказала я, «те, что ты купил в музее». «С удовольствием. Позвони, и мы обо всем договоримся». Я кивнула, убирая книгу в сумку. Матеус снова вздохнул, на этот раз приняв сочувственный вид. «Жаль, что мы расстаемся на такой грустной ноте. Поверь, я был бы рад сложить все так, как ты хотела, но иногда наши теории не находят подтверждения. Так или иначе, ты провела настоящее расследование». «Угу». «И собрала кучу информации о кадрах из «Безымянных 13», верно? Думаю, это не бесполезно». «Угу». «Хоть что-то лучше, чем ничего». «Всегда считал, что это хороший, очень хороший подход». Я снова кивнула, растянула губы в улыбке и, как ни в чем не бывало, пожала ему руку. «Что тебе еще остается, самодовольный придурок?» — вертелось у меня в голове. В тот вечер Кларк пел безумолку, вертя перед глазами прищепкой для белья. Кружился на месте и закидывал голову, пытаясь ускорить мир. Он щелкал, ухал, хохотал и издавал звуки, подобные тем, что издает перезагружающийся компьютер. Он исполнил песенку из «Томаса Паровозика» и песенку из «Беги, Диего, беги». Когда дело дошло до «Играй со мной, Сезам», мне отчаянно захотелось выкопать труп Джима Хэнсона и плюнуть ему в лицо. Ситуацию отягощало то, что с моим желудком и кишечником творилось нечто ужасное. Внутренности мои судорожно сжимались, словно пытались разорвать свою оболочку. Просидев полчаса на унитазе, я ретировалась в спальню, проглотила пригоршню таблеток, робокассет, надеясь заглушить боль. Надела наушники и включила звук на полную мощность, взрывая собственный мозг музыкой Жослин Пук. Почти весь вечер я провела, разбирая и систематизируя свои заметки. Все это время Кларк прыгал и избивался в поле моего зрения, отчаянно пытаясь обратить на себя внимание. «Мой сын в чем-то похож на кошку. Если хочешь, чтобы он был рядом, он вырывается и убегает, но как только ты перестаешь его замечать, он завывает. Вернись к мамочке. «Мама! Мама, ты будешь танцевать? Мама, ты должна его поцеловать!» Как и всегда, когда Кларк стал окончательно невыносим, за него взялся Саймон. Он раздел его, искупал в ванне, накормил ореховыми чипсами и беконом. После этого уселся на унитаз и принялся без конца перематывать одну и ту же сцену из диснеевской «Принцессы и лягушки». Падение доктора Фасилье, его злополучные друзья с того света, пришедшие получить компенсацию за драгоценный кровавый талисман, разбитый Тианой, и с торжеством указывающие, что на ней неслись осопли. Кларк хохотал, как сумасшедший, десятый раз пересматривая все это. Я тем временем пялилась на экран, обновляя свой тамблер. Снова и снова. В глазах у меня начало двоиться. Больное плечо гудело. Я повредила его еще в начальной школе, и в результате в одном из моих шейных дисков развилось дегенеративное заболевание. Тамблер. Платформа для микроблогинга. Чаще всего блоги содержат больше визуального, чем текстового контента и часто посвящены кино или сериалам. Теперь я вынуждена постоянно принимать противовоспалительные средства, ухудшающие состояние моего желудка. Мысль о том, что я совершенно не подхожу для роли матери, тем более матери этого мальчика, непрестанно вертелась у меня в голове. За ней следовала еще более печальная мысль о том, что никому на этом свете, включая себя, я не могу предложить ни помощи, ни поддержки. Господи боже, я совершенно свихнулась на этих сраных фильмах. Можно подумать, они были мои. Но были не мои, конечно, и не в роба. В равной степени, в чем весь чертов смысл. В отличие от Вроба, у меня не хватало даже наглости позаимствовать несколько кадров, добавить собственных тупеньких выдумок и объявить, что я создала нечто новое — кишка тонка. Но не этим ли я в своей жалкой сущности занималась? И Матеус это увидел и, воздержавшись от комментариев, посмеялся про себя. Вот оно, типичное желание всякой белой женщины — воткнуть в карту булавку, которой прикреплен флажок с ее собственным именем, открыть что-то, существующее испокон веков, отправиться туда на всех парусах и заявить живущим там людям: «Теперь это принадлежит мне, а вы катитесь ко всем чертям». Нет ничего печальнее, чем глупая баба, не способная в этом мире забытых чудес отыскать тему, о которой стоит писать, мрачно подумала я, погружаясь в дрему рядом с мирно сопящим Саймоном. Можно было не сомневаться. Утром у меня будут болеть челюсти. Результат ночного зубовного скрежета. К счастью, той ночью обошлось без снов, и когда я проснулась, глаза мои смотрели яснее. Я восприняла это как знак. Оглядываясь назад, полагаю, что это, возможно, и был знак. Однако смысл его не имел ничего общего с тем, о чем думала тогда я.